Второй урок на салфетке. Синдром продавца-неудачника. Почему многие продавцы не могут преуспеть в многоуровневом маркетинге? На этом уроке мы поговорим о самых распространенных ошибках профессионалов, ориентированных на продажи, и о том, почему лучше привлечь к работе 10 учителей, чем 10 продавцов. Нет, это не ошибка. Я думаю, профессиональный продавец может быть очень полезен, если, как и все остальные, тщательно изучит все 10 уроков на салфетках. Многих эти слова сбивают с толку, но не забывайте, они еще не понимают, что MLM – это метод маркетинга. Мы не занимаемся вовлечением в прямые продажи, а хотим заинтересовать людей MLM-программой. Рассмотрим следующую ситуацию. Вы представляете продавцу-профессионалу высококачественный товар, а он не хочет вас слушать. Такие люди могут устроить собственную презентацию. Нам не нужно учить их продавать. Они профессионалы. Мы просто хотим рассказать, как привлекать к работе других людей, как учить их и как строить успешную развивающуюся MLM-структуру. Причем это можно делать абсолютно ничего не продавая. Если вы сможете поговорить с ними и объяснить это, а также рассказать, чем отличается многоуровневый маркетинг от прямых продаж, то их мнение изменится. Рассмотрим несколько примеров. Большинство людей, особенно продавцы, думают так. Если я хочу заинтересовать кого-то, я должен удвоить усилия. Нарисуйте один круг, а под ним второй. Сначала был один, а теперь стало два. Звучит логично, но это не так. И вот почему. Если спонсор, находящийся в верхнем круге, уйдет. Уйдет и тот, кого он привлек. Он просто не сможет продолжить работу. Вы должны объяснить своим людям, что если они действительно хотят упрочить свое положение, им придется спуститься по крайней мере на 3 уровня. Если спонсор ушел, а у вас еще не было никакой возможности убедиться в том, что его программа работает, работать она не будет. В конце концов, он ваш спонсор и, конечно, знает о программе больше вас. Допустим, вы здесь. Нарисуйте круг и напишите в середине слово «Я». Вы привлекли к работе Тома. Под первым кругом нарисуйте второй и напишите «Том». Соедините круги линией. Теперь, если вы оставите Тома, он не будет знать, что нужно делать, так как вы ничему не научили его. И это конец цепочки. А если вы научите Тома работать, и он привлек к работе Кэрол? Вы только начинаете укреплять свои позиции. Но если Том не знает, как научить Кэрол привлечению других людей, вы опять потерпите фиаско. Нужно рассказать Тому, как ему следует учить Кэрол, чтобы она могла привлекать новых людей. Тогда она сможет заинтересовать Бетти или кого-нибудь еще. Вы прошли 3 уровня. Теперь даже если вы уйдете, работать с кем-то другим или уйдете в другой район страны, эта подгруппа будет продолжать свою работу. Я подчеркиваю, вы должны пройти 3 уровня. Если вы не сделали это, у вас нет ничего. Пройдя эти 3 уровня, вы получаете ключ к успешному бизнесу. Более успешному, чем в любой другой MLM-программе, даже если не будете поддерживать связь со своими людьми. А вот что происходит с продавцом. Он смотрит на демонстрацию товаров, слушает или читает отзывы других людей и, вооружившись этой информацией, меняет точку зрения и начинает продавать как сумасшедший, ведь он работал в области прямых продаж и не имеет никаких проблем при общении с посторонними людьми. Великолепно! Теперь вы можете сказать своему суперпродавцу, назовем его Чарли. Чарли, если вы хотите заработать большие деньги, не нужно продавать все самому. Вам следует привлекать к работе других. Так что же делает Чарли? Он работает без устали. Хороший продавец может привлекать к работе 3-4 человек каждую неделю. Но вот что происходит. Люди уходят так же быстро, как и были привлечены. Если вы не работаете с ними непосредственно, а это невозможно, если в вашей группе больше 5 человек. Люди оказываются без поддержки и оставляют этот бизнес. Нетерпеливый и оставшийся без поддержки Чарли не понимает, что случилось, и уходит, чтобы найти еще что-то, что можно продать. Тогда распадается и цепочка людей, привлеченных Чарли. Большинство людей, добившихся больших результатов в MLM-бизнесе, не имеют опыта продаж. Они могут не быть профессиональными учителями, но большинство из них набрались опыта именно в процессе обучения. Я знаю одного из учителей начальной школы, который после 24 месяцев работы в MLM-бизнесе зарабатывал более 50 тысяч долларов каждый месяц, просто рассказывая, как нужно учить других. Давайте, используя цифры, посмотрим, где Чарли допустил ошибку. Допустим, Чарли, как суперпродавец, заинтересовал 130 человек. Каждый из них привлек еще 5. Получилось 650. А всего у Чарли 780 человек. Звучит непривычно. Спросите у своих сотрудников, как вы думаете, что можно сделать быстрее, заинтересовать работой 5 серьезных людей и научить их обучать других или... Ответ. Выучите их тому, что узнали сами, читая эту книгу. 10 элементарным представлениям. Люди должны четко знать все 10, но сначала первые 4. Объясните им, что 2 – 4. Расскажите, почему многие терпят неудачу, начиная заниматься этим бизнесом и так далее. Как вы думаете, сколько времени вы потратите на то, чтобы заинтересовать 130 человек? А сколько людей уйдет, когда привлечете к работе 130-го? Вы обнаружите, что довольно быстро теряете их. Кроме того, вы увидите, что при таком большом количестве людей снижается темп работы. Если вы объясните это продавцу, он поймет, в чем дело, и скажет: «Теперь я знаю, что должен делать», и примется за работу. Внимание! Вы должны сдерживать его решение. Он не понимает того, о чем мы только что говорили на этом уроке. Большинство людей в MLM все время оказывают поддержку тем, кого они привлекли к работе. Но бывает и по-другому. Новый дистрибьютор приходит и говорит: «На этой неделе у меня появилось 5 новых сотрудников». «Отлично», – отвечаете вы, дружески похлопывая его по плечу. На следующей неделе он приводит еще 5. «А что же стало с первой 5?» Они ушли. Нужно хорошо разобраться в причинах, называющих синдром продавца-неудачника. Это позволит понять, почему необходимо постоянно поддерживать связь с теми, кого вы вовлекли в работу. Всегда обращайте внимание своих сотрудников на то, как важно помогать новичкам. После того, как я привлек кого-то к работе, самое важное для меня – помочь ему заинтересовать кого-нибудь еще, а не искать нового человека для себя. Я больше не хочу останавливаться на этом вопросе. Мы еще будем возвращаться к нему в других главах. Из всех 10 уроков на салфетках, первые 4 самые важные. А если у вас совсем нет времени, прочитайте уроки номер 1 и 2. Вы можете показать их кому-нибудь и объяснить, что вы добились успеха в бизнесе благодаря информации, полученной из этих уроков. Привлечь нового сотрудника можно даже просто разговаривая с ним по телефону. В одной из программ я работал с парнем по имени Карл. Карл рассказал о своей дочери, которая живет в Теннесси и знает всех в городе. Я говорил с ним по телефону и сказал, что это просто великолепно, однако быстро добавил, что мне нужно кое-что передать ей. Я попросил Карла взять бумагу и карандаш и написать 2 + 2 = 4, а также мое дальнейшее объяснение. Я предложил ему, не откладываясь, позвонить дочери и рассказать все это, чтобы она могла избежать ошибки и сразу начать работать в правильном направлении. Карл сделал так, как я и просил. Это сработало и пошло на пользу им обоим.